Земная жизнь. Недаром Богом соблюдаются разные племена и народы с разными заблуждениями относительно единой истины божественной, потому что, хотя не часто бывает, но почти из всех существующих племен в разное время обращаются люди ко христианству. А если уж какое племя или род будут так нечестивы, что от них не может произойти ни одного праведника, тогда по псаломскому слову это семя нечестивых истребится. Все, касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом своего божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и Нового Заветов. «Не находи ни в чем ином утешения, как в законе Господнем и благоугождении Господу». Ты ошибочно ищешь полного и совершенного успокоения душевного на земле, будучи подстрекаем к этому сшуей и противной стороны от искусителей, а вместе с этим и просто помышляешь об этом от неопытности духовной, тогда как такое состояние принадлежит будущей жизни. «В мире скорбны будете», — сказал Господь апостолам и всем прочим. Не всегда так делается, как распорядишься, а большей частью с пожданием и разными препятствиями, чтобы одни научились терпению и долготерпению, а другие, видя это, не спешили и не дерзали судить и осуждать, кого не следует. Постоянно отрадная жизнь приводит к неотрадным последствиям. И в природе видим. Не всегда приятная весна и плодородное лето, а бывает и дождливая осень и холодная снежная зима. И разные смятения и болезни, и иные многие беды. Все это потребно, чтобы человек научился благоразумию, терпению и смирению, так как в благополучии большей частью он забывается, а в различных скорбях делается более внимательным к своему спасению. В мире все делается с большими ошибками, потому что враг всех искушает, и Бог попущает, чтобы через это испытывалось произволение человеческое. Но Бог смотрит не на совершение дел, особенно материальных, а взирает на намерение, с каким кто что-либо делает, совершит ли он то или не совершит. Следует мне и тебе предаться воле Божией. Силен Господь устроить о нас полезное и особенно пропитать по сказанному в Писании: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает». Описываешь продолжение, по твоим словам, неопределившегося твоего положения. Не определяется же оно от нашего душевного расположения. Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и покорности воли Божией. Этим только приобретается мир душевный, а не чем иным. А ты все ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоятельств. Бог часто из ошибок человеческих устраивает полезное. Преподобный Антоний Великий сказал: «О мимошедшей вещи не раскаяся», то есть понапрасну не жалея о том, что сделано так или иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. Если желаешь в жизни твоей быть благополучным, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. Кто похвалится не жалеть об ошибках прошедшего времени? Но за эти ошибки мы же терпим скорби временные, чтобы избавиться от скорбей вечных. Как устрояет о нас промышляющий Господь, наводя на нас различные искушения к очищению нашему и к обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую, и упование непостыдное. Если о всякой вещи должны молиться Богу, да будет воля твоя, то более всего прилично это в отношении нашей жизни, которая нам дана для приобретения вечного спасения. Ежели кто не вполне располагается или предается в волю Божию, а дозволяет себе некоторые мнимо благие желания, то он по временам будет впадать в малодушие и нетерпение, в избежании чего и советует Авва Дорофей мыслить так: «Хощу, якоже будет». Нечего завидовать обеспеченным во внешнем отношении. Пример у вас пред глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для сего требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство. Но, видно, вам это не полезно. Смерть — всему конец. К этому концу надобно сводить все счеты наши и расчеты. В таком случае, то есть если будем помнить во всяком затруднительном положении о конце этого отчета, то можем вскоре избавиться от излишних забот и чрезмерных скорбей, вернее, огорчений душевных. Судьба каждого человека зависит от Бога, сообразно душевному устроению всякого. В настоящее время, кажется, более чем когда-нибудь, желающие благочестно жить окружены всякими неудобствами и затруднениями. Все от Господа Бога, и лечебные средства, и самые лекаря. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един, их же хощет, живит или мертвит. Мы живем-то в юдоли плача, поэтому и приходится проводить время-то, иногда скача, а иногда и плача. Долги хуже грехов. В грехах покается человек, и Бог да простит. А за долги будут истязать не только в настоящей, но и в будущей жизни, от чего да избавит Господь. Довольство и изобилие портят людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся. Если бы за правое дело пришлось Бога ради и пострадать, то от этого отрекаться не следует. Мы живем для будущей жизни и славы, а не для настоящей. По Божьему суду неправда совершенного успеха иметь не может. Сказано в псалмах: «Солга неправда себе». Зло всегда забегает вперед, только не одолевает. Сказано где-то: «Правда избавляет от смерти», хотя за правду крестителю Господню и голову отрубили, но это не лишило его почитания выше всех. Не без причины называется земная жизнь юдоль плача. Плачут подчиненные и бедные, воздыхают начальники и богатые. Без скорби и печали на земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыслью и сердцем ко всеблагому промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал. Возверзим печаль свою на Господа. Не беспокойся много об устройстве своей судьбы. Имей только неуклонное желание спасения и, предоставив Богу, жди Его помощи, пока не придет время. Милость Божия окружает и хранит христианина по силе заботящегося об исполнении заповедей Христовых и о покаянии не только во все дни земной жизни его, но и в самом переходе его в жизнь будущую для водворения в небесном дому Господнем на веки вечные и нескончаемые. Господь по благости Своей и милосердию Своему хочет даровать нам вечное блаженство на небе, в Царствии Небесном. А мы, по слепоте своей, более желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по благости своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными скорбями и болезнями и другими бедствиями. Сказано: «Царство Божие внутри нас». Мы же, оставляя искание Его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков. Оттого и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. Светское воспитание утончает человека лишь в лицемерии, в лукавстве, в хитрости и утонченной неискренности, но ни в чем добром. Добро христианское требует не притворства, а душевной и сердечной простоты, которых чужд мир светский, хотя и считают себя происходящим будто бы от другого Адама, а не от общего. Кто не имеет мудрости, тот должен, по крайней мере, смиряться. А за смирение просветит его Господь, как должно разумно действовать в затруднительном положении. Кто сам захочет искать чести, тот будет получать одно только бесчестие и с этим сопряженную скорбь. В том-то и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле всеблагого промысла Божьего, указывающего нам через обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет. Не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоют со святыми упокой. Земной удел человеческий — скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумение, теснота, лишение того или другого, оскорбление, смущение, восстание страстей, борьба с ними, одоление или изнеможение, или безнадежие и подобное сим. Многие человеческие дела бывают так. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает. Если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил. Всеблагий Господь доброе намерение его вменяет ему в самое дело. Своя воля лишь мучит, и тогда только научит, когда будем оставлять ее. Полезное редко сходится с приятным, и чаще неприятное скорее приносит пользу, нежели приятное, потому что от приятного люди скоро забываются. Будущее Бог один знает, и потому утвердительно нельзя сказать, как устроятся обстоятельства. Люди предполагают, а судьбою располагает один Бог.